Так, теперь хочу указать на следующее, на слово «в начале». Слово «в начале», оно уже с точки зрения нашей христианской Библии, оно, конечно, очень такое правозначительное слово. И им, этим словом «в начале» открывается еще одна книга Библии. Какая? От Иоанна, да. Евангелие от Иоанна. Да, совершенно верно. Евангелие от Иоанна. Точно так же, конечно, Иоанн отдавал себе отчет, на что он замахивается. Вот. Нет, нет, нет, нет, конечно, нет. Это Евангелие от Иоанна. Да, но... Иоанн, выбирая такие слова для начала своего Евангелия, своей книги, он, конечно, задает тон, да, задает аналогию, задает аналогию сразу. Он говорит: ребята, смотрите туда и сравнивайте. Вот, слово «начало» в еврейском языке начинается с буквы «бет». Вот, буква «бет» такая есть. Она пишется вот таким образом. Да, они пишут справа налево. Вот, знаете, да, справа налево. И вот уже многие, ну, особенно еврейские ученые, отметили, что первая книга Библии, первая ее буква выглядит таким образом, да. Это выглядит как ворота такие, вот, которые открыты туда, но закрыты сюда. Это может быть такое крючкотворство немножко, но я вам все-таки хотел сказать, да, потому что мне кажется, что это не очень существенно, но любопытно. Вот. И поэтому, говорят они, вот туда, там все, а здесь... Ничего, все, закончено. Да? Да. Здесь все кончается. И при таком толковании, да, написания текста, да, конечно, начало Евангелия от Иоанна очень еще более существенно. Иоанн знал, потому что это древнее такое, древнее воззрение, еще до христианских еврейских толкователи Библии, да, что вот сюда не ходи, да, что тут уже только в одну сторону открыто для тебя, для человека, да, а в эту закрыто. И когда Иоанн пишет, я вам еще скажу про начало еще кое-чего, да, в начале было слово, и слово было от Бога, и слово было к Богу, и слово было Бог, то, конечно, где-то он, как говорит, да, для вас, ветхозаветных людей, это сокрыто, но для новозаветных это начало приоткрывается. Потому что в этом контексте, конечно, это еще более так любопытно, что Иоанн решается на такой шаг. Хорошо. Вначале сотворил Бог небо и землю. Значит, тут можно понимать под этим мир ангельский и материальный, то есть нематериальный, мир нематериальных духов, небо и материальных. Можно под этим понимать и такой поэтический прием, который свойственен Библии, когда противоположными понятиями охватывается все, что посередине. Да? То есть небо и земля, значит, все. Все, что, так сказать, вот, между двумя противоположностями. Да? Или когда Библия говорит от востока до моря. Там, да? Море на библейском языке это запад, понятно, потому что Израиль находится где? На восточном берегу Средиземного моря и на запад от него море. А восток там открыт, там земля, вот, до самой Индии, А на запад уже море. От востока до моря. Или древо познания добра и зла. То же самое. Относится к тому же, как сказать, к тому же поэтическому приему. Когда двумя противоположностями описывается совокупность всех понятий, которые как-то между этими противоположностями находятся. Можно на это таким образом тоже взглянуть. Затем вторая фраза говорит нам: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Значит, дело в том, что слова «была безвидна и пуста». Значит, тут я должен тоже сделать небольшое описание. Вам чуть-чуть объяснить об этом. Значит, безвидна и пуста. Вот это по-еврейски звучит «тоху вабоху», а немцы говорят «тоху вабоху», это оттуда взято, когда полный хаос, ничего не понятно, да? Значит, безвидно, я напишу, ну вот это, дело в том, что в еврейском языке есть два, как и в немецком, да, есть две буквы «х». Есть такое придыхание, а есть «х». Есть даже еще более такое глубокое «х». Вот. Три буквы «х». Поэтому я буду писать такое немецкое «х» для придыхания. Оху. Ва. Да? Да, ва это приставочка для и. Это и. Да? Значит, эти два слова, они встречаются в течение Библии или в комбинации, или отдельно, да? И всегда в негативном контексте. Да? Всегда это какое-то уничтожение, какое-то опустошение. Да? Пустыня, безводная пустыня, это тоху, да, то есть это что-то грозящее человеку опасностью и уничтожением, ну или вообще миру, или чему бы тут ни было, да. Вот, никогда в Библии эти слова не употребляются в, ну, каком-то нейтральном или положительном контексте. Это всегда или последствия уничтожения, или какого-то катаклизма, какой-то катастрофы, да, будь то Богом наведенной, или вообще просто так, да, вызванные грехами человека, да, такая пустыня.